Глава 33. Старлетт. Мой мир перевернулся с ног на голову, и я чувствовала себя более потерянной, чем когда-либо прежде. Я знала, что мне нужна помощь, чтобы вернуть жизнь в нужное русло, но я больше не была уверена, что путь, который я выбрала, подходил мне. «Я не знаю, что делать со своей жизнью», — заявила я, сидя напротив стола своего консультанта в колледже. «Мне даже кажется, что я больше не знаю, кто я». Прошла неделя с тех пор, как директор Галла узнал, что происходит между мной и Майло, неделя с тех пор, как отец Майло отправился на реабилитацию. На прошлой неделе я сосредоточилась на том, чтобы отвозить Майло на все его встречи и помогать ему, насколько могу. Временами мне казалось, что он считает себя обузой, но я не хотела, чтобы он чувствовал себя так. Наконец-то мне стало приятно быть рядом с ним. Но я бы солгала, если бы сказала, что помощь ему не казалась хорошей причиной избегать собственных проблем. Пришло время встретиться с последствиями. Я чувствовала себя такой потерянной в последнее время. Признавшись об этом вслух, я будто бы наконец-то выдохнула после того, как несколько месяцев задерживала дыхание. Миссис Марвин была моим консультантом последние несколько лет, но я ни разу не сидела в ее кабинете. Мне пришлось порыться в документах, чтобы хотя бы вспомнить, к кому я могла обратиться. Раньше мне никогда не требовались советы по поводу моего жизненного выбора, потому что я была убеждена, что нахожусь на правильном пути. Очевидно, я уже некоторое время заблуждалась. «Все в порядке», — сказала миссис Марвин, улыбаясь мне, как будто не я только что сказала ей, что у меня полный кризис идентичности. Я изогнула бровь. «Разве вы не слышали? Я сказала, что не знаю, что делаю со своей жизнью». «Я тебя услышала. Это нормально. Ты молода и изучаешь себя, Старлетт. Ты не должна сразу разбираться во всем». «Я на третьем курсе. Мне остался всего один год обучения в колледже. Без обид, но у меня такое чувство, будто часики с каждым днем тикают все громче и громче». Она продолжала улыбаться. «Это меня немного раздражало». «Я просмотрела твои записи, Старлетт, и оказалось, что ты отличная ученица. У тебя выдающиеся баллы. В этом семестре я получила удовлетворительно за работу. У меня есть студенты, которые были бы в восторге от такой отметки». Я вздохнула. «Знаете, что самое безумное? Отметка меня даже не волновала. Было приятно, что мне не нужно все время быть идеальной», — застонала я и потерла лицо руками. «Что со мной происходит?» «Выгорание. Это случается с лучшими из нас. Проблема в том, что на вас, студентов, оказывается сильнейшее давление. Как будто вы уже все должны были понять прямо в 18 лет. Это безумная концепция, если честно. Ты будешь шокирована тем, сколько людей приходит на первый год обучения, думая, что хотят одного, а заканчивают выпускной год совершенно другим планом действий. Какой совет вы им даете? Двигаться. Менять направление. Это вполне разрешено. Даже так поздно? У меня есть студенты, которые находятся там же, где и ты, за семестр до окончания учебы. Никогда не поздно изменить жизнь. Это самое смелое, что можно сделать. Итак, чего ты хочешь, Старлетт? В том-то и дело, я не знаю. Я понятия не имею, чего хочу. Это самое интересное, ведь для тебя теперь нет ничего невозможного. Я думаю, пришло время тебе начать попробовать что-то новое или составить список того, что тебе нравится. Я даже не знаю, что мне нравится, — подумала я про себя. Мне казалось, что моя жизнь — это чистый холст, и я понятия не имела, что на нем рисовать. «Вот тебе домашнее задание», — сказала миссис Марвин. Я села прямее. «Домашнее задание — это хорошо. Я отлично справлялась с домашними заданиями, во всяком случае, до последнего времени. Я хочу, чтобы ты составила список из 15 вещей, которые тебе нравятся. 15 вещей, которые делают тебя счастливой. Потом вернись с этим ко мне». «Ох, это достаточно легко. Хорошо. Я могу это сделать». 15 вещей, которые делают меня счастливой? Это просто, как прогулка в парке. Я передам вам список на следующей неделе, уверенно сказала я ей. Спойлер. Назвать 15 вещей, которые делают меня счастливой, оказалось непростой задачей. Я составила в блокноте нумерационный список, но не решалась его заполнить. Единственное, что спасло меня от отчаяния, это звонок Уитни и приглашение сходить с ней пообедать. Я не часто бывала в нашей комнате в общежитии, и мне нужно было провести время с лучшей подругой. Уитни не ругала меня за то, что я опять где-то пропадаю. Кажется, она была рада меня видеть. Я рассказала ей обо всем, что со мной произошло, и поразилась, как сильно отвисла ее челюсть. «Ну ты определенно больше не Чириос», — выдохнула Уитни. «Чем ты планируешь заняться?» Я покачал головой. «Я не знаю. Консультант сказала, что многие люди меняют специальность. А с моим дипломом по связям с общественностью я могла бы найти работу в другой области. Кроме того, у меня есть две второстепенные специальности». «Думаю, твое усердие наконец окупилось», — пошутила она, но потом нахмурилась. «Ты действительно подумываешь о том, чтобы бросить преподавательскую карьеру ради этого парня?» «Дело не только в Майло», — призналась я, ковыряя ногти. «Я думаю, что это все меньше и меньше связано с ним, а больше со мной. Я собиралась стать учителем просто для того, чтобы моя мама гордилась мной. И, конечно, возможно, я все еще хочу преподавать, но где сейчас находится моя голова, понятия не имею. Смогу ли я сделать правильный выбор? Я не знаю, что мне нравится или не нравится. Все, что я знаю, это то, что я хорошо учусь. Я отлично учусь, но это не значит, что это делает меня счастливой. Впервые в жизни я хочу быть счастливой, Уит. И я хочу того же для тебя, Стар, хотя это забавно. Я думала, что именно я переживу кризис студенческой жизни задолго до тебя. Я хмыкнула. В этом году я просто полна сюрпризов. «Чего не сделаешь ради любви», — слегка пошутила она. «Ты думаешь, что я сумасшедшая?» «Да», — быстро заявила она, взяв меня за руку. «Но еще я думаю, что всем лучшим женщинам в мире приходилось быть немного сумасшедшими, чтобы получить то, чего они хотят. Еще ты храбрая, Стар. И кроме того, даже если это даст тебе по лицу, и твоя жизнь пойдет под откос, однажды у тебя будет хорошая история, которую ты сможешь рассказать в доме престарелых». Я начала сжимать пальцы, откинувшись на спинку стула. «Уит, как ты думаешь, сможешь ли ты назвать 15 вещей, которыми ты любишь заниматься?» 15? Спросила она, а затем махнула рукой. «Я легко назову 30». К концу обеда она назвала 42 вещи.